Часть четвертая. Иногда старик замирает на несколько часов. Из него уходит окончательно, так кажется, жизнь. Он лежит землисто-бледным, с помертвевшими губами, с глазами открытыми и стеклянными, почти не дыша. Тогда гонит за врачом, и врач вспрыскивает камфору и делает искусственное дыхание, дает дышать кислородом. Старик оживает, медленно, бессмысленно поводя глазами. Врач, сосредоточенно и важно, говорит: «Если бы еще одна минута, была бы смерть». Когда старик отходит окончательно, Васёна ему повествует: «Так уж боялись, так уж боялись, совсем думали, умерли уж. Да ведь и то, годочки ваши не такие, чтобы...» Ипполит Ипполитыч слушает безразлично и молча, и лишь иногда, вдруг нелепо сожмуриваясь, щуря глаза и растягивая губы, смеется. «Ха-ха!» — смеется он и хитро добавляет: «Умру, говоришь? Ха-ха!»